Если поначалу Серега общался с Иваном чуть напряженно, не знал, что можно ожидать, то Наталье, как женщине взрослой и способной быстро оценить человека, парижский гость понравился. Бонт он там или Штирлиц, а почистить картошку вызвался первым, значит, не белоручка. Ведет себя естественно, нос не задирает, даже наоборот, старается выглядеть скромнее, чем есть на самом деле. Неужто стесняется? Итак, вся компания в сборе, констатировал Славик, когда началось привычное с детства семейное священнодействие – ужин. Вареная картошка с селедкой, зеленый салат и тушеные баклажаны. Открыли бутылку водки. Заговорщики. Кому как, а мне страшновато знать, что кроме нас в Питере этим секретом владеет всего несколько человек из отдела Алвера, и никто больше. За нас, что ли? Выпили. Разговор сразу пошел в предсказуемом русле. Та сторона. Как любопытно поживает дружина Рюрика. Ушли в Кёнунгард, сопровождая купеческие кноры. Там скоро осень. Данира обязательно вернутся на зимовку в Старую Ладогу. Можно было бы навестить, но своими ножками до Альдегюборга топать тяжело. 200 километров, и то, если по прямой. «Сами придут, если потребуется», – высказала предположение Алена. «Трюгви знает дорогу». «По моим данным», – сказал Иван, – «Славику Первому удалось наладить с обитателями исторической реальности долговременный контакт, основанный на взаимной симпатии». Они не боятся ходить к вам в гости и не пугаются современности. Гончаров рассказывал, будто один из аргусов в Италии полностью натурализовал в нашем времени девушку из 14 века, парировал Славик. Мой опыт далеко не первый. Натурализовать и завязать крепкую дружбу с тамошними – две большие разницы. Даниры знают, что ты отсюда. Но оставаться в объективном времени желания не испытывают. Им и дома хорошо. Ты долго жил в средневековой Франции? Разве там ни с кем не подружился? Почему? Только они считали меня своим, местным. У даниров гораздо более гибкая психика, чем у французов времен короля Филиппа или Карла. Последний ограничен множеством религиозных запретов и предрассудков. Они восприняли бы дверь как сущее бесовство, проявление сил потусторонних, и побежали бы жаловаться. «Инквизиция?» – заинтересовалась Наталья. «В том числе. Госбезопасность своего времени. За несколько столетий менталитет европейцев резко изменился. Скандинавы эпохи викингов стократно коммуникабельнее своих потомков. Воспринимают любые явления не с точки зрения католических догм, а как нечто естественное». Славик говорил, будто Трюги посчитал современный Питер отдаленной частью привычного ему мира. «Гордарики Фьяри», — подтвердила Алена. «Дальние гордарики». Что характерно, Трюгви не задавал дурацких вопросов. Почему лампочка светит? Почему телевизор показывает разноцветные картинки? Почему машина едет без лошади? Решил, что это нормально. Колдовства не почувствовал. Значит, никаких проблем. Почувствовал. «Ключевое слово», – немедленно согласился Иван. «Они не разучились тонко чувствовать и природным инстинктом отличать добро от зла, реальную угрозу от мнимой и творение человеческих рук от предметов, наделенных нехорошей силой». «Минуточку», – Серега вытянул руку, будто школьник на уроке. «Про нехорошую силу можно подробнее? Что это?» «Альтернативная энергетика». Не факт, что принадлежащая человеческой цивилизации. Тогда какой? Инопланетяне? Их не бывает. А двери, ведущие незнамо куда, бывают? Вот. Инопланетяне могли посещать Землю, вовсе не обязательно используя летающие тарелки. А если дверь, открывающая проход в другой мир, есть у нас, почему бы такой же червоточине не оказаться где-нибудь в системе Тау-Кита, на одной из планет, где существует разумная жизнь. И ведет она сюда, к нам. Я почти уверен, чужие бывали на Земле. Очень давно. Причем успели хорошенько наследить, оставив тут предметы, названные людьми волшебными. Примеры? Запросто. Святой Грааль, меч Зигфрида, ковчег Завета. Знания, способ получить гомункулуса, философский камень или как вызвать демона. Любая мистическая легенда основана на чем-то реальном. «Я понял», — воскликнул Славик. «Наконец-то доходчивое объяснение». «Так вот зачем охотятся Грау? За артефактами, предположительно имеющими чужое происхождение? В древние времена магических вещиц было куда больше, чем сейчас. Но куда они подевались? Их или уничтожили, или спрятали так хорошо, чтобы никто не отыскал», — в тон продолжила Алена. «По соображениям безопасности. Созданное не людьми, людям не принадлежит. Об этом еще Стругацкие в «Пикнике на обочине» писали». «Хорошая параллель, Алена Дмитриевна. Давайте все-таки не углубляться в дебри фантастики. Умозрительные построения и неподтвержденные версии можно выдвигать сколько угодно. А вот реальность говорит о другом. Долгие столетия о Святом Граале, или что оно такое на самом деле, никто и краем уха не слыхивал. О свойствах предмета ничего не известно. Как выглядел, тоже. Под словом «чаша» наверняка скрывается бесконечное множество значений. Вам, как филологу, это должно быть понятно лучше, чем другим. Простите, но рассказывал я вам глупых сказок». «Глупых?» – протянул Славик. «Нет-нет, что-то в этом есть. Не могу уловить, что именно. Размышляешь в правильном направлении, однако упускаешь часть общей картины. Давайте вернемся в настоящее. Ваня, что ты говорил насчет оружия?» «Пока ничего. Сайга, безусловно, хорошая штука, но для серьезного дела потребуются более продвинутые образцы. Хеклер Кох G36 устроит?» «Где?» — у Сереги загорелись глаза. «Там, в комнате? В ящиках?» «Именно. Умеешь обращаться?» «Нет, но я быстро учусь». «Завтра потренируемся. Не в квартире, конечно. Пойдем за дверь. Подъедешь пораньше?» «Да ради такого дела я отгул возьму». Финн, которому Славик дал прозвище «Старый», не подвел. Три берестяные лодки причалили возле валуна. Молодые гребцы сидели отдельно на прибрежной полянке, а Старый и сопровождавший его человек с удобством расположились на камне, постелив меховые одеяла. Скорее всего, они появились здесь на самом рассвете и ждали несколько часов, пока родственничек Тихой Ивы соизволит почтить ем своим вниманием. Отдельный сюрприз. Финский шаман оказался женщиной. Древний как мир и страшный как смертный грех. Не дать не взять натуральнейшая баба-яга. Для полноты образа только ступы с помелом не хватало. Кожа темно-коричневая, иссеченная глубокими морщинами, бородавки, какие-то пятна, подозрительно смахивающие на лишай, длинные седые волосы, схваченные ремешками в отдельные пряди. Глаза блекло-голубые, внимательно изучающие. На шее и руках множество амулетов. Костяные, металлические, деревянные, вырезанные из кожи. Плащ роскошный, из сшитых вместе пятнистых рысьих шкур. До нельзя живописная бабушка. И устрашающая. «Пережиток матриархата», — шепнула Алена. «Жрицы женщины остались только в самых архаичных культурах». «Хороша!» Старый явно не ожидал, что вместо одного Славика Слейфа навстречу придут аж трое. Не без восхищения оглядел Ваню, рядом с невысокими финнами, выглядевшего настоящим великаном. Неодобрительно покачал головой при виде Алены. «Девица в штанах, как нехорошо!» Повернулся к Славику, церемонно поклонился. «Хейлс!» «Сигис Хейлс, Слейф Годи!» Ведьму заинтересовал исключительно Славик. На остальных она даже не взглянула. Подошла, обдав сложной гаммой запахов. От дыма до запекшейся крови и неизвестных трав. Бесцеремонно потыкала пальцем с огромным желтым когтем в грудь. Слегка царапнула по щеке. Славик едва сдержался, чтобы не отступить на шаг назад. Очень уж противно выглядела финка. До тошноты. Повернулась к старому, заговорила на диалекте йеми. Резком и отрывистом. Похоже, общаются самураи в японских фильмах. Старый почтительно выслушал, сказал на скандинавском. «Лоухи говорит, что ты именно тот, кого она ждала. Лоухи знает, тебе известен путь за грань. ходить по которому могут только шаманы. Лоухи спрашивает, зачем ты привел с собой людей, не отмеченных богами? Славик беспомощно взглянул на Алену, та перевела. И что мне им ответить? Кажется, это ты здесь отмечен богами, пожал плечами бездушно Филогесса. Простым смертным непозволительно вмешиваться в ход твоих мыслей, усиятельный. Не язви, я серьезно. Учитывая их мифологический менталитет, чистую правду они не поймут и не примут. Это выше понимания йеми. Хорошо, попробую объясниться. Но если ничего не получится, ко мне никаких претензий. Алена говорила минут 10 не прерываясь. Славик узнавал отдельные слова. Филогесса упомянула себя, Альфгерд Ньордсдоттер. Ивана назвала Ивар Серкр, напомнила о Хельдере. Большая часть речи была совершенно непонятна. Тоже мне носитель языка. Лоухи не слушала, высокомерно отвернулась и созерцала реку. Видимо, или не разумела наречия людей Севера, или считала недостойным снисходить до общения с незнакомой женщиной, претендовавшей на близость со Слейфом Годи. Жрецы и шаманы не должны посвящать других в свои профессиональные дела. Кастовая замкнутость. Старый, наоборот, был очень внимателен. Иногда переспрашивал, уточнял, просил объяснить непонятные выражения. В свою очередь вкратце перевел Аленины речи ведьме. «Что ты ему сказала?» – вполголоса осведомился Славик. «Ничего криминального. По-моему, Финн принял мои слова за чистую монету. Слейф обеспокоен появлением в лесах невиданных зверей, вроде дикобраза Хельдера, поэтому он привел с собой великого воина Ивара. А я при вас, как бы на побегушках, скальд, который запишет легенды об удивительных подвигах. Женщина-скальд – явление вполне заурядное. Вспомнить хоть Гумборгу из Гельсинглада. Попросила рассказать о любых необычностях. Меркнет ли солнце из-за тени? Появляются ли сказочные животные? Все?» «Подарки», — напомнил великий воин Ивар, попинав завернутые в холстину 8 рессор для КамАЗа, сброшенных с плеча на гранит. «Упарился тащить. Тяжелые. Вдруг им не понравится?» «Давай проверим». Грубые железяки привели старого в неимоверный восторг. Даже Лоухи изобразила на сморщенном лице подобие улыбки. Кликнули молодых финнов-гребцов забрать сокровища. Эти вообще пораскрывали рты от изумления. «Говорит, что его семья благодарна Слейфу Годи за неслыханную щедрость», – перевела Алена. «Вот старый хрен, даже не догадывается, кому обязан своим счастьем. И 1000 лет назад сплошная дискриминация по половому признаку. Их деревня теперь станет самой богатой на 5 дневных переходов окрест, и он сможет удачно выдать дочь замуж за вождя или сына вождя. Видишь, а вы сомневались. Внимай речам Лухи. Она расскажет все, что захочешь услышать. Не вздумай перебивать ведьму, это неучтиво. Вопросы формулируй точно и умоляю, старайся не употреблять слов наподобие процессор или менеджер. Я и так понимаю Финна с трудом. Произношение у него хромает на обе ноги.